Друзья, всем привет! Вторая часть по поводу беседки. Уже настелил я пол. В общем, использовал я доску сороковочку. 40 на 200, если быть точным. В общем, я не озвучивал, сколько это все дело стоит. Значит, смотрите, трубы профильные здесь на 8 тысяч. Доски здесь на 4 тысячи рублей. Но это включая пол и то, что потребуется на обрешетку крыши. В общем, сейчас я буду делать обрешетку. Ну, смысла не вижу этого снимать, потому что надо просто досточки подпиливать в размерчик и прикручивать на верхние лаги. Ну, а потом, собственно говоря, будем забирать уже средний пояс. Скорее всего, я это буду делать вагоночкой. В общем, погнали. Вот я себе сюда стол уже затащил. Как верстак он у меня здесь будет использоваться. Дощечки буду подпиливать лобзиком. Доска 25-я сотка. Так, ну, обрешетка у нас полностью готова. Кровлю я решил делать мягкую. А сейчас будем делать низ. Сейчас будем зашивать 80 сантиметров. Снизу купил я вагонку. Вот я чуть-чуть начал. В общем, можно и дощечками зашить. Но как бы вагонка, я посчитал, будет покрасивее. Она все-таки обработанная. 82 сантиметра длина. Значит, зашиваем низ и потом будем обрабатывать специальным маслом. Краской я не буду дерево красить по той причине, что дерево расширяется, сужается от температур, и краска лопается, шелушится, а масло как бы 2-3 года служит, понемножечку высыхает. Ну, как бы можно раз в 3 года обрабатывать маслом, и вот этого шелушения не будет. В общем, вот немножечко я уже зашил. Смотрите, получается, я на пол рейку накрутил. И сюда я рейку накрутил. И теперь изнутри я прикручиваю, вернее, прибиваю сюда наши досточки. Но есть одна хитрость, потому что, сами представляете, если вот в эту тоненькую реечку постоянно бить гвоздики, естественно, она может лопнуть по центру. Поэтому сейчас покажу, как этого избежать. Вот такими гвоздиками я прибиваю, двадцаточками. Как забить этот гвоздик, да, чтобы доска у нас не лопнула? Сверлышко я такого тоненького не нашел, но я взял вот такой же гвоздик. Его немножко наточили, обточил, чтобы он был потоньше. И теперь каждую дощечку я просверливаю. И получается, что потом уже в просверленное отверстие я забиваю наш гвоздик. Вот так это делается, сейчас покажу. Поставили дощечку и вот этим гвоздиком чик просверлили. Теперь спокойно забиваем. И никаких трещин не будет ни на самом у нас, ни на самой вагонке, и на той рейке, в которой мы ее прибиваем. В общем, забираем низа и обрабатываем маслом. Так, ну зашил я вот пролетик. Смотрите, вот такое вот масло. Это не реклама, это просто реально очень удобная вещь. Цвет тик. Значит, после обработки дерево его впитывает. Поры закрываются, влагу она после обработки не может больше впитывать. Соответственно, дерево не будет темнеть, а будет оставаться такого вот цвета, как это масло. Сейчас, значит, покрываем и посмотрите, как это будет выглядеть. Самое интересное, что вот сейчас у нее цвет такой агрессивный, насыщенный, ярко, но когда она высыхает, впитывается, цвет выглядит совсем по-другому. Сейчас я вам покажу в другом месте. Вот с этой стороны я уже два пролета зашил. Видите, да, различие конкретное, что при высыхании она совсем по-другому выглядит. Ну, в общем, мне нравится. Продолжаем зашивать. Так, ребят, ну вот такая картина пока вырисовывается без крыши. Уже стол поставили, опробовали ее в деле, беседочку. В общем, сейчас будем вырезать треугольники из USB на крышу, которые стелятся на обрешетку перед мягкой кровлей. Так, ну 2 часа у меня ушло на то, чтобы подготовить эти треугольники. Такие куски пиццы большие получились. Так, друзья, ну продолжаем заниматься крышей. Сейчас дам важный совет. После того, как мы напилили наши треугольники, не спешите их прибивать на крышу основательно. Потому что если их прибить сразу, ну как бы работа продвинет, будет глаз радовать. Но по сути получается, если вы решили делать мягкую кровлю, а вы ее решили делать, потому что используете USB, если вы делаете металлопрофильный верх, то USB стелить не надо, можно сразу на обрешетку класть металл. Но суть в том, что если сразу обить всю крышу нашему USB, то потом мягкую кровлю придется вырезать каждый кусочек, лазить наверх. Поэтому пока наша USB не прибита, нам лучше каждый кусочек мягкой кровли вырезать и подогнать к USB. Так будет гораздо удобнее. Размещаем нашу USB вот таким образом на земле, на полу. И подгоняем уже кусочки мягкой кровли. Вот таким вот образом положили. И отрезаем лишние куски, которые выпирают за край USB. Вот весь наш треугольник уже забран. Ушло у меня на это 15 минут. Поверьте мне, если лазить наверх и обрезать, подгонять все куски наверху, на это уйдет, ну, минут 40-50, а может быть и час. Поэтому вот такой лайфхак. Теперь сейчас полезу, прикручу USB к обрешетке. И потом буду монтировать нашу мягкую кровлю. Так, ну все, USB я прикрутил. Всю нашу мягкую кровлю поклеил. Теперь осталось вот эти вот щели заделать, стыки. Я вначале думал сделать сюда уголки металлические. Но в итоге принял решение сделать из этой же черепицы сюда вот мягкие такие загибы. Вот так наша черепица выглядит целиком. Если ее отрезать вот по этой белой линии, соответственно, у нас получается вот такая вот ровная полосочка. Вот без этих вот квадратиков. Ну, сейчас отрежу, покажу. Вот такая вот полоса, видите? Она у нас в районе метра. Здесь вот я набил уже на наш стык. В общем, кладем ее вот так. Делаем нахлёстик. И пробиваем дальше. И получается, все стыки у нас будут закрыты такой же мягкой кровлей. Так, друзья, ну крыша готова. Вот так вот она выглядит с закрытыми коньками. Верхушку мне там осталось подрезать. Я не знаю, может колпачок какой туда сделаю. Но не суть. Пока делалась крыша, уже пару тусовок было в беседке проведено. И я почувствовал некоторые неудобства, которые сейчас буду устранять. В общем, вот такая вот живая изгородь приобретена. Здесь вот я закрою вот эти верхние пролеты. Просто смысл в чем? Был дождик, боковой ветер. И, соответственно, немножко задувало, залетало. Это не очень комфортно. С той стороны вот дерева такого нету. А вот здесь вот на открытом пространстве, конечно, задувало в спину. Поэтому поставлю вот такую вот сейчас живую изгородь сюда. На 2 пролета постараюсь, если растянется. 2 было жалко покупать, потому что 1 стоит 1,5 рябчика. Ну, а с той стороны сделаю вот такую вот зеленую. Ну, и осталось мне покрыть еще пол. Вот такое вот масло я взял для террас. Цвет венге темный. Вот этот вот рыжий, это у нас тик. Но решил немножко сделать акцент на пол. Будет пол у нас темным. В общем, приступаем. Прикручивать будем мы вот эту вот живую изгородь вот этими вот шайбами для поликарбоната. Это идеальное, по-моему, решение. Они широкие. Саморезы закрываются вот такими крышечками. Не будут ржаветь. В общем, погнали. Так, друзья, ну все, беседка готова. Прекрасно получилось. Тут, видите, солнце у нас пекет, а в беседочке тенечек, свежо. Вот так вот эта изгородь выглядит изнутри. Пропускает где-то она 30% света солнечного. Ну, в принципе, тенек. И вот тут у меня остались обрезочки от этих 2 секций. Я решил их вот сюда вот прикрепить к сетке вот этой вот зеленой. Ну, дороговато все-таки, конечно, 1500 за 1 пролет платить. Ну, как бы снаружи выглядит достойно. пол покрыл венге, как и показывал лак. Видите, он такой черный. Ну, выглядит прикольно, акцент такой. Рыжие стены и черный пол. Вот у меня есть некоторые опасения по поводу веса крыши, потому что это мягкая кровля. Она как бы получилась, весит достаточно-таки много. Весь объем вот этой кровли весит около 250 килограммов. Как бы вес такой значительный, поэтому в будущем... Поэтому я хочу вот сюда вот дополнительно усилить вот этой вот лаги наши. Сделать, скажем так, треугольник еще один, чуть повыше наварю. Две горизонтальные профильные трубы, тем самым усилю. Ну и будет место, куда светильник повесить. Надеюсь, вам понравилось, как это все получилось. Подписывайтесь на канал. Буду еще что-то строить в любом случае. И снимать, как это сделать. Ну а по деньгам, кому интересно, смотрите. Значит так, пол 4000 рублей на дерево. Каркас, профильная труба 40 на 40. 8000 рублей на металл. Кровля 7 упаковок по 600 рублей с копейками. В общем, где-то 3200 на кровлю. 4 листа USB по 600 рублей. Ну, доска вот эта вот, 20-ка сотая, где-то на 1000 рублей. Вагонка 4 упаковки по 650 рублей. Ну и плюс все вот эти шурупы, масла пропитошные, еще где-то на 2500-3000 рублей. Ну, где-то 22-23 тысячи получилось, но как бы вот эти вот зеленые листья я не стал считать. Ну, в общем, купил я их две штуки по 1500, и вот эта зеленая сетка, которая дальше по периметру пошла, 600 рублей. В общем, получается, если добавить вот это, что, в принципе, не обязательно делать, это еще плюсом у нас будет 3600. В общем, вот он результат. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока.